Личный год — 3. Планета-покровитель — Юпитер. Стихия — эфир. Цвета — желтый, пурпурный. В чем ресурс? Знание, щедрость. На что опираться? Оптимизм, мудрость, философия. Чего остерегаться? Излишняя самоуверенность, лень, упрямство, азарт. Личный год 3 — это удивительный период, который дарит вам уникальную возможность развивать такие важные качества, как способность к анализу, тщательное планирование, целеустремленность и мастерство управления. Этот год словно открывает перед вами двери, за которыми скрываются бесконечные возможности получать и интегрировать знания в каждодневную жизнь. В своем позитивном проявлении этот личный год становится вашим верным союзником, который приносит успех благодаря глубокому анализу, продуманному планированию и умелому управлению всеми процессами, происходящими вокруг вас. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого времени, вам необходимо осознанно подходить к каждому вашему выбору и решению, словно вы художник, который тщательно подбирает каждый штрих на своем полотне. Важно не только планировать и рассчитывать свои силы, но и детально продумывать, как будут развиваться события в будущем. И, конечно же, не забывайте о постоянном анализе. Соответствует ли ваш выбор тому пути, который ведет к вашей заветной цели? Или, возможно, вы невольно отклоняетесь от нее, как корабль, сбившийся с курса? Однако у личного года 3, как и у любого другого периода в жизни, есть свои темные стороны. Например, азарт может стать вашей ахиллесовой пятой. Увлеченность процессом, который вы ведете, может затмить реальность, существующую вокруг. Легко можно настолько погрузиться в работу, что не заметите, как потеряете близость в отношениях с родными и друзьями. Или, напротив, вы можете с головой уйти в личные драмы, упуская из виду важные события на работе, где кто-то уже метит на повышение, а вы остаетесь незамеченным. Чтобы прожить свой личный год в плюсе, крайне важно отслеживать свое внутреннее состояние. Находитесь ли вы сейчас в плюсе или в минусе? Какие мысли и эмоции заполняют ваше сознание? Насколько вы удовлетворены своей жизнью и тем, что видите в зеркале? Насколько вы довольны самим собой? Эти вопросы, подобно маякам в бурном море, помогут вам не сбиться с курса и найти путь к внутреннему спокойствию. Если ответ на эти вопросы вас не радует, не отчаивайтесь. Изменить ситуацию вполне возможно. Важно лишь сделать первый шаг к осознанию и трансформации своей жизни, чтобы каждый день становился следующим шагом к вашей мечте и гармонии. Каждый день, как новая страница в книге вашей жизни, предлагает вам шанс сделать осознанный выбор. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, который подскажет, что важно, а что лишь мимолетная прихоть. Не бойтесь делать паузы, чтобы проанализировать свои действия и мысли. Ваша жизнь — это не просто череда событий, это сложная симфония, где каждая нота имеет значение. Помните, что личный год 3 — это не только время для достижения целей, но и период для самопознания. Используйте его, чтобы углубиться в свои желания и стремления, чтобы понять, что действительно важно для вас. Ощущая гармонию внутри себя, вы сможете более эффективно управлять своим временем и ресурсами, а также находить баланс между работой и личной жизнью. Не забывайте, что в этом году вы можете стать архитектором своей судьбы. Стройте планы, как зодчий, который создает величественные здания. И помните, что каждое ваше решение — это кирпичик в фундамент вашего успеха. Если вы будете внимательны к своим эмоциям и мыслям, то сможете избежать ловушек, которые могут отвлечь вас от намеченного пути. Итак, чтобы прожить свой личный год в плюсе, делайте акцент на осознанности и внимании к деталям. Каждый шаг, каждое решение должно быть обдуманным, как будто вы находитесь на сцене, где каждая реплика имеет значение. И если вдруг вы почувствуете, что сбились с пути, не паникуйте. Это всего лишь возможность для нового старта. Ваша жизнь — это постоянное движение, и каждый момент, даже трудный, может стать ступенькой к вашему успеху. Преимущества и уязвимости в личном году 3. Личный год 3 — это очень хороший год, потому что это время, когда у вас будут минимально шалить эмоции и максимально включится рациональный ум. Это холодный анализ, когда вы сможете подвести итоги, осознанно посмотреть на себя, оценить свои сферы жизни и понять, что вам нравится, а что нет. Вы сможете проанализировать, что вы делаете правильно и неправильно. Подводя итоги, вы выделите для себя, что является неэффективным, будь то ваша продуктивность, отношения с людьми или какие-то дурные привычки, которые вы оставите. Это сулит вам настоящий успех. Однако у цифры 3 есть и минусы. Одним из минусовых проявлений является излишнее упрямство и ощущение, что есть только две правды — моя и неправильная. Возможно, рядом с вами будут умные люди, которые хорошо к вам относятся и могут подсветить что-то со стороны, ваши слепые зоны, которые вы сами не замечаете. В минусе год 3 это про категоричность и неспособность воспринимать чужое мнение. К сожалению, через нашу категоричность, негибкость, отсутствие эмпатии и неспособность выстроить диалог мы только теряем в жизни. Поэтому будьте с этим очень аккуратны. Пусть вас не уведет азарт, негативная минусовая сторона цифры 3. Прогноз на год. Позитивные события. Первое. Успех в обучении и наставничестве. Ваши способности передавать знания и обучать других будут высоко оценены. Вы сможете стать ценным наставником для коллег и друзей, что укрепит ваши связи. Второе. Стратегическое планирование. Благодаря вашему стратегическому мышлению вы сможете успешно планировать и реализовывать проекты, извлекая выгоду из каждой возможности. Третье. Оптимизм и щедрость. Ваш позитивный настрой и готовность делиться знаниями и ресурсами создадут вокруг вас атмосферу доверия и сотрудничества, что поможет вам привлечь новых партнеров. Четвертое. Глубокое понимание последствий. Ваше умение видеть долгосрочные перспективы поможет вам избегать ошибок и принимать более обоснованные решения, что приведет к успеху в делах. 5. Увлечение философией. Вы сможете глубже погрузиться в изучение философских концепций и идей, что обогатит ваш внутренний мир и расширит кругозор. Негативные события. Первое. Лень и праздность. Ваше стремление к философствованию может перерасти в бездействие, что приведет к упущенным возможностям и снижению продуктивности. Второе. Ошибки из-за отсутствия анализа. Ваша склонность к умничанию может привести к тому, что вы будете недооценивать важные детали, что может вызвать ошибки в работе. Третье. Меланхолия и пессимизм. В течение года вы можете столкнуться с периодами меланхолии и пессимизма, что будет мешать вашему развитию и достижению целей. Четвертое. Недостаток веры в себя. Ваши самоограничения и сомнения в собственных силах могут привести к снижению мотивации и уверенности в своих способностях. Пятое. Конфликты из-за умничания. Ваше желание поучать может вызвать недовольство у окружающих, что приведет к конфликтам и недопониманию. Рекомендации. Поставьте конкретные цели, определите, чего вы хотите достичь в этом году, и создайте план действий. Это поможет вам избежать праздности и сосредоточиться на важном. Работайте над самооценкой. Развивайте уверенность в себе и своих способностях, чтобы преодолеть пессимизм и меланхолию. Анализируйте свои действия. Перед тем, как принимать решения, старайтесь проводить анализ ситуации, чтобы избежать ошибок и недоразумений. Сохраняйте баланс. Найдите время для отдыха и размышлений, но не позволяйте этому перерастать в лень. Установите границы для своих философских размышлений. Будьте открыты к критике. Учитесь воспринимать конструктивную критику и используйте ее для своего роста, чтобы избежать конфликтов с окружающими. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать свои сильные стороны и минимизировать негативные последствия. Рекомендации по всем сферам жизни. Первое. Личность и характер. Какие качества наработать? Развивайте уверенность в себе. Работайте над своей самооценкой и верой в свои способности. Это поможет вам преодолеть меланхолию и пессимизм. Фокусируйтесь на позитиве. Старайтесь видеть хорошее в каждой ситуации и делитесь своим оптимизмом с окружающими. Практикуйте активное слушание. Будьте внимательны к мнению других. Это поможет вам стать лучшим другом и наставником и избежать умничания. От чего избавиться? Не позволяйте лени управлять вами. Избегайте праздности и старайтесь находить баланс между размышлениями и действиями. Не ограничивайте себя в мышлении. Избегайте самоограничений и негативных установок, которые мешают вашему развитию. Не игнорируйте свои эмоции. Не подавляйте свои чувства, а учитесь их правильно выражать и обрабатывать. Второе. Отношения. Как улучшить отношения? Будьте открытыми и щедрыми. Делитесь своими знаниями и опытом с близкими. Это укрепит ваши отношения. Слушайте и поддерживайте. Уделяйте внимание потребностям и чувствам других. Это поможет избежать недопонимания. Стремитесь к гармонии. Работайте над созданием комфортной атмосферы в отношениях, где каждый чувствует себя ценным. Ошибки, которых стоит избегать. Не критикуйте слишком строго. Избегайте умничания и резких замечаний, которые могут задеть чувства других. Не забывайте о себе. Не жертвуйте своими интересами ради других. Старайтесь находить баланс. Не игнорируйте конфликты. Не избегайте обсуждения проблем. Это может привести к накоплению негативных эмоций. Деньги. Куда вкладывать деньги? Личный год 3. Инвестиции в креативные проекты и искусство. Первое. Искусство. Если вы художник или творческая личность, инвестируйте в материалы для своего творчества. Холсты, краски, инструменты и так далее. Второе. Выставки и мероприятия. Вложите деньги в организацию выставок или творческих мероприятий, которые помогут вам продемонстрировать свои работы и привлечь внимание. Третье. Креативные стартапы. Рассмотрите возможность инвестирования в стартапы, связанные с искусством, дизайном или другими креативными направлениями. Четвертое. Недвижимость для творчества. Инвестируйте в мелкую недвижимость, такую как студии, мастерские или даже гаражи, которые могут быть использованы для ваших творческих проектов. Пятое. Курсы и мастер-классы. Вложите средства в обучение на курсах по искусству, дизайну или другим креативным направлениям, чтобы развивать свои навыки и создавать новые проекты. Что делать для финансового роста? Создайте стратегический финансовый план. Используйте свои аналитические способности для составления долгосрочного финансового плана. Это поможет вам увидеть, как можно извлечь выгоду из ваших проектов. Инвестируйте в свое образование. Подумайте о курсах или семинарах, которые помогут вам развить навыки, связанные с финансами. Это не только повысит вашу финансовую грамотность, но и укрепит уверенность в своих силах. Общайтесь с успешными людьми. Найдите единомышленников или наставников, которые могут поделиться своим опытом и помочь вам развить финансовые идеи. Анализируйте свои финансовые решения. Используйте свое стратегическое мышление для оценки инвестиций и расходов. Учитесь управлять своими финансами. Это поможет избежать ошибок. Ищите возможности для роста. Будьте открыты к новым проектам и идеям, которые могут принести доход. Что препятствует финансовому росту? Не позволяйте лени и праздности тормозить ваши финансовые достижения. Активные действия важны для успеха. Не игнорируйте возможности, которые могут показаться незначительными. Иногда мелкие шаги приводят к большим результатам. Не тратьте деньги бездумно. Избегайте импульсивных покупок, которые могут привести к финансовым трудностям. Не живите в страхе. Не позволяйте пессимизму мешать вам принимать финансовые решения. Не ограничивайте свои возможности. Не думайте, что ваши доходы всегда будут на одном уровне. Стремитесь к росту. Четвертое. Здоровье. Что полезно для укрепления здоровья? Составьте план физической активности. Найдите вид спорта или физической активности, который вам нравится, и включите его в свой распорядок дня. Это поможет вам избежать меланхолии и повысит уровень энергии. Практикуйте осознанность. Используйте психологические приемы и практики, философские размышления для улучшения психоэмоционального состояния. Это поможет вам справиться с пессимизмом и повысить уверенность в себе. Общайтесь с позитивными людьми. Проводите время с теми, кто поддерживает вас и вдохновляет. Это поможет вам чувствовать себя более оптимистично. Соблюдайте режим. Установите распорядок дня, который включает время для отдыха и активностей. Практикуйте медитацию и релаксацию. Это поможет вам справиться с меланхолией и пессимизмом. Что вредно для здоровья? Не позволяйте пессимизму и меланхолии управлять вашей жизнью. Признавайте свои чувства, но не позволяйте им определять ваши действия. Не игнорируйте физические симптомы. Заботьтесь о своем здоровье и обращайтесь за помощью, если это необходимо. Не откладывайте визиты к врачу. Не игнорируйте сигналы своего тела. Физическое тело – самый лучший и быстрый индикатор ваших действий и состояний. Оно всегда просигналит вам, если вы допустите ошибку. Не переутомляйтесь. Избегайте чрезмерной нагрузки на себя, чтобы не усугубить состояние здоровья. Не забывайте о питании. Избегайте нездоровой пищи и старайтесь следить за своим рационом. 5. Предназначение. Как лучше реализовать свой потенциал? Определите свои цели. Запишите свои долгосрочные и краткосрочные цели. Это поможет вам сосредоточиться и избежать самоограничений. Используйте свои навыки наставника. Проводите мастер-классы или семинары. Делитесь своими знаниями с другими. Это не только укрепит вашу экспертность, но и поможет вам реализовать свой потенциал. Анализируйте свои действия. Перед тем, как принимать важные решения, тщательно анализируйте последствия. Это поможет избежать ошибок и укрепит вашу веру в себя. Развивайте стратегическое мышление. Используйте свои аналитические способности для планирования и достижения целей. Ставьте перед собой амбициозные задачи. Не бойтесь ставить высокие цели. Это поможет вам расти. Чего делать не стоит? Не позволяйте своему умничанию отвлекать вас от реальных действий. Философия должна сочетаться с практическими шагами. Не живите в прошлом или будущем. Сосредоточьтесь на настоящем и действуйте, чтобы достичь своих целей. Не избегайте действий. Не позволяйте себе слишком долго философствовать без практических шагов. Не бойтесь ошибок. Учитесь на своих ошибках и не позволяйте страху неудачи останавливать вас. Не ограничивайте свои перспективы. Не думайте, что ваши возможности ограничены. Стремитесь к большему. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать возможности личного года 3 и реализовать свой потенциал. Удачи!